Ситуация – хроническая усталость. Куда девалась моя прежняя живость? Я чувствую постоянную вялость и слабость и с трудом дожидаюсь конца дня. Мне так тяжело, что просто слов нет. Я не знаю, где взять силы, чтобы сделать то, что от меня требуется. А главное, я уже ни от чего не получаю удовольствия. Меня одолела усталость. Мне очень плохо. Новый отрезок времени. Закончился мой рабочий день. Я заскочил в магазин, накупил еды и всяких хозяйственных принадлежностей. Потом доехал до дома, припарковался и выключил двигатель. Но прежде чем выйти из машины и начать выгружать покупки, займусь-ка я процессом намерения на отрезок времени. Его развитие. Достаю покупки из машины, переношу в дом и кладу на место. Мои намерения. На всем протяжении этого отрезка времени я хочу ощущать результативность своих действий. Я хочу чувствовать внутреннюю собранность. Хочу чувствовать силу и энергию в своем теле. Я хочу испытывать признательность за сделанные покупки. И еще хочу быть благодарным своей кухне.